ты и твои сыновья — самое дорогое, что у меня есть, а чужестранец пусть не тревожится, лишь бы он поскорее покинул наши земли и оставил нас в покое». Кариса вышла от сестры, окрыленная надеждой. Ее сыновьям не угрожала никакая опасность. Она знала, что Медей не пощадит себя ради спасения того, кого она любит. Этого никто не знал лучше Карисы. А перед волшебными снадобьями Медеи сам Аэд был бессилен и беспомощен, как младенец. Но самое главное, Кариса могла теперь смело прийти к тем пятерым, что сплелись как бы в один колючий клубок, и доказать, что напрасно они старались избавиться от Карисы, не верили ей, не ценили ее. Вот, наконец, она с добычей. Есть и у нее что вложить в общую казну. Карису переполняло счастье, как в былые дни. Она дословно передала свой разговор с Медеей сыновьям, которые нетерпеливо дожидались ее возвращения, мечась, как голодные волки, между четырьмя стенами. Увидев во взглядах юноши восхищение и благодарность, Кариса гордо выпрямилась. Хотя дождь лил не переставая, Аргус тотчас же побежал к полноводной реке. Братьям поручил неусыпно наблюдать за Медеей, так как вполне возможно было, что глупая девчонка изменит свое решение в последнюю минуту, вновь примет сторону грозного отца. «Этого не опасайтесь», — говорила им Кариса. «Но они ведь были мужчинами, и в женщинах ничего не понимали». Безрадостной была эта ночь для Медеи. Она не заметила, как понемногу затих дворец, как засияли на небе звезды, смолк лай собак, и погрузились в сон земля, вода и мать, оплакивающая ребенка. Лишь Медея не спала, да и как она могла уснуть? Эта темная, душная, весь мир объемлющая ночь была последней ночью ее счастливого, спокойного, прекрасного девичества. На рассвете с грохотом распахнется огромная железная дверь, и незримая, могучая, грубая рука втащит вчерашнюю девочку Медею в мир неизвестности. Кто знает, что ждет ее за этой дверью? Одно только ясно. Через этот порог назад ей уже не перешагнуть. Возвратный путь заказан навсегда. Ей, проклятой и отвергнутой, изменнице, предавшей родителей, которые растили и лелеяли ее, как птенца на ладони. А она променяла их и на кого? На какого-то чужестранца, с которым она не обменялась и словом, и который, получив свое, спокойно отправится во свояси, потому что зовет его дорога, и есть у него кров и очаг. А у Медеи с завтрашнего дня не останется ничего, кроме любви, затаенной, неразделенной, ничем не оправданной любви. Правда, сейчас чужестранцу грозила смерть, и лишь Медея могла его спасти. Но, собственно, какое ей было до этого дело? Отцу ее, так считала она, видней, кого уничтожить, а кого пощадить. Все это мужские дела. Но почему же она так мучилась? Потому что любила чужестранца больше, чем самое себя, а родителей она разве не любила? О, да, родителей тоже, но это совсем другое. И ведь ему грозила опасность. Как знать, какое испытание готовил чужестранцу Аэт? Наверное, собирался выпустить на него своих черных быков, которых держали запертыми в темной пещере, и то и дело совали снаружи им в морды раскаленные головни. Быки были бешеные и приходили в неописуемую ярость от одного ненавистного им вида человека. Окажись человек у них на пути, вздернут на рога, изломают, растопчут. Медее представился чужестранец, подхваченный быками на рога. Грозен был отец Медеи, безмерны были и благоволение его, и его немилость. Но хотя Аэт внушал страх, от его гнева тем или иным путем можно было спастись. Однако это была не единственная опасность, подстерегавшая чужестранца. Как только Медея впервые увидела его во дворе, в душе у нее сразу возникло недоброе предчувствие. Она была потрясена огромностью угрозы, роковым образом нависшей над этим обаятельным юношей. Хотя чужестранец держался гордо, и на лице его играла беззаботная улыбка, Медея не просто почувствовала, а явственно увидела, что жизнь его висит на волоске. Кто-то незримый, могущественный, беспощадный держал нить его судьбы в руках и мог в любую минуту ее оборвать. Медея ясно различала даже чью-то зловещую чудовищную тень, нависшую над улыбающимся чужестранцем. Испытание, которое готовил чужестранцу отец Медеи, грозный и гневливый Аэт, было пустяком по сравнению с той неясной, но неотвратимой опасностью, от которой бежал этот широкоплечий мужественный юноша. Да, именно бежал. Было что-то в его лице от беглеца, от неудачливого искателя счастья, от цепляющегося за последнюю надежду, едва ли не отчаявшегося человека. Возможно, Медее чудилось все это. Возможно, что именно беспечная улыбка, которая так шла чужестранцу, рождала в ней подобное чувство. Но одно ей было ясно. Он шел по волоску над пропастью. Недоброе предчувствие не покидало с той первой минуты Медею. Она даже хотела упасть в ноги отцу, умолять его защитить чужестранца, не отпускать его, оставить у себя во дворце, так как здесь, под покровительством Аэта, он, быть может, спасся бы от той главной, огромной опасности, которая была уготована ему по чьей-то воле в заморских краях. Чего только не передумала бедная девушка. Ей казалось, что от сумятицы этих мыслей голова у нее безобразно раздулась,